Он не знал никого, кто мог бы сравниться с ней в шарме и элегантности. Чем более неестественной, деланной она выглядела, тем сильнее нравилась ему. Желание, которое он не мог испытать днем при виде белокожей блондинки Валерии, лежавшей перед ним обнаженной, охватывало его и доводило до дурноты. Стоило ему посмотреть всего лишь на руку Кароль, лежавшую спокойно на скатерти. Одержимый этим наваждением, он говорил мало и упорно думал о впечатлении, которое производил на нее. Одетая в черное платье со остроконечным декольте и бриллиантовой застежкой на плече, Кароль просто царила, недоступная, запретная, словно окруженная пуленепробиваемым стеклом. Он готов был бросить салфетку и убежать, но обед нестерпимо долго тянулся. Даниэль снова попросил мороженого с клубникой, негодяй. А господин Шалус, который был большим знатоком вин, без конца нюхал и дегустировал поданный к десерту сотерн. К счастью, в этот день у Дидье Коплена была вечеринка. Жан-Марк предупредил Кароль, что сбежит сразу после обеда. Он действительно приходил в себя только за пределами дома. Наконец, все встали из-за стола. Пока Мерседес накрывала в гостиной кофе, Жан-Марк увлек Франсуазу в угол комнаты и прошептал, «А не пойти ли тебе вместе со мной?» «К Дидье? Ну, я не приглашена». «Да это и не обязательно, там будет очень мило. Он познакомит нас со своей девушкой. Он подумывает о женитьбе». «Дидье хочет жениться», — воскликнула Франсуаза. И на ее лице изобразился столь живой интерес, что Жан-Марк раскрыл глаза от удивления. «Она же едва знала Дидье». «Да», — сказал он, — «это довольно глупо». «Почему, если девушка хорошая?» «Даже если хорошая, брак, знаешь, не всегда». «О, нет. Во всяком случае для нас. Когда надо учиться...» «Да, конечно». «Так я тебя увожу». «Мне бы хотелось, но, наверное, это будет не очень вежливо». Их прервала перестановка в гостиной. Диурионы принесли диапозитивы, сделанные во время круиза, и все принадлежности для показа. На комоде поместили проектор, перед зеркалом на камине развернули экран, поставили стулья для зрителей. Господин Диурион, готовя аппарат к работе, регулировал высоту объектива. Его жена, взявшая на себя художественный комментарий, взволнованная и воодушевленная, суетилась вокруг папки со снимками. Жан-Марк подошел к Кароль и сообщил ей, понизив голос, «Я собираюсь сматываться». «Уже?» — произнесла она, взглянув на него с недовольным видом. «Да, я обещал Дидье прийти не слишком поздно. К тому же я увожу Франсуазу». «Но это невозможно. Вы не можете уйти оба. Для того, чтобы смотреть фотоснимки, мы вам не нужны». Жан-Марк говорил быстро, чтобы преодолеть в себе страх. Выступать против Кароль было непросто. Как только он вышел из зоны воздействия ее взгляда, ее духов, он вновь обрел уверенность в себе. Диурионы и Шалузы, когда он выразил сожаление, что они с сестрой не смогут присутствовать на демонстрации диапозитивов, дружно воскликнули, что ни он, ни Франсуаза ничего не потеряют, поскольку в их возрасте имеются занятия и получше. «Уходите быстро, мои дорогие», — сказала им Кароль со снисходительными нотками в голосе. «И Франсуаза тоже уходит?» — спросил Филипп. «Ну да, они так договорились», — сухо заметила Кароль. Даниэль воспользовался случаем, чтобы тоже улизнуть. У него завтра контрольная по физике, а он к ней еще не подготовился. «Можно уже гасить свет?» — спросила госпожа Диурион. Кароль безропотно села рядом с Моник Шалус. За время круиза она насмотрелась на поле Диуриона, который носился среди руин с фотоаппаратом в руках, щелкал в упор античные храмы и современных крестьян. И вот теперь ей приходится созерцать вереницу этих видов с комментариями Коллет. Лично она ненавидела эти фотографии. Прежде всего потому, что не считала себя фотогеничной. А еще потому, что эти свидетельства ушедшего времени наводили ее на мысли о старости и смерти. Придет день, когда от нас уже ничего не останется, кроме маленьких, старомодных, смешных изображений.